Глава 15. Электробайк мы спрятали за сооружением возле гостиницы, видимо, оставшимся со времен Советского Союза. Когда-то это была доска почета или что-то в этом роде. Сейчас же бетонная стена с многочисленными пустыми ячейками превратилась в обычную доску объявлений. Большой плюс. Взгляд на ней не задерживался. Сначала я хотел залечь под густым кустарником, когда-то представлявшим собой живую изгородь возле доски почета. Но потом критически взглянул на Рубина и отказался от этой идеи. Его светлая кожа чуть ли не светилась в темноте. Пришлось отступить вглубь застройки. Тут было много домов, стоявших без малейших признаков жизни. И я выбрал самый неприметный из них. Двухэтажный, крашенный серой краской. Все окна были плотно закрыты, а входная дверь единственного подъезда заперта на висячий замок. Петли, на которых он держался, выглядели довольно хлипкими, и действительно такими оказались, когда я решил выяснить их прочность с помощью куска валяющегося неподалеку кирпича. Мы едва успели забежать внутрь и задвинуть имевшийся внутри засов, как фасад гостиницы осветили фары. Погоня приближалась. «Сколько зарядов?» – едва слышным шепотом спросил Рубин, очевидно, имея в виду свое единственное оружие – пистолет диверсанта. «4», – так же тихо ответил я. «Не густо!» Сколько осталось патронов в трофейном АКС, я не знал. Несколько машин промчалось по центральной улице. Шум двигателей затих вдали. «Зачем вернуться хотел?» Тихо спросил я, перемещаясь к ближайшему окну, которое находилось справа по коридору. «Тише!» – прошептал Рубин в ответ. «Это еще не все!» И действительно, через несколько минут я увидел несколько теней, мелькнувших неподалеку. Будто подыгрывая нам, облака рассеялись, взошел довольно яркий месяц. Их было много. Может, дюжина. Они двигались по дворам вдоль главной улицы, без фонариков. Очень тихо. Я подумал, что байк следовало бы спрятать получше, однако же тени миновали доску почета, не удостоив ее вниманием. Спустя еще пару минут, когда пешая погоня скрылась во дворах дальше по улице, я рискнул повторить свой вопрос. «Видел эту штуку, которую мне хотели вколоть?» – спросил он. «Видел». Я поднял ногу и постучал по голенищу ботинка, куда был воткнут шприц-тюбик. «Похоже на те, что были у того чувака из планера, а?» «Похоже». «Тор, в общем, нифига это не снотворное». «Тогда что?» «Не знаю. Пока что не знаю. Но это обязательно надо показать нашим. А то, что не сможем забрать, надо уничтожить». «Вот оно что. А я уж думал, тебе твои штаны настолько дороги». Рубин улыбнулся. В лунном свете его улыбка выглядела задумчивой и грустной. «Кстати, насчет штанов. Ты в таком виде собрался штурмовать вражеский штаб?» – спросил я, ухмыльнувшись. «Если другого выхода не будет, то да», – решительно ответил он. «Вообще-то у нас задание есть, помнишь? Приказ, все дела», – сказал я. «Все я помню. Тор, вот нутром чую, нельзя это просто так оставлять. Надо уничтожить, пока есть возможность. Не нравится мне это. Помнишь, что чувак из планера сделал, когда получил укол?» «Язык проглотил», — ответил я. «То-то и оно. Что, если эта штуковина пострашнее смерти будет?» — спросил он. Я выдержал паузу. То, о чем говорил Рубин, я и сам чувствовал. Надо бы доложить поскорее обо всем и предоставить улики нашим специалистам. А для того, чтобы мы могли вернуться, надо поскорее приказ выполнить. Только все равно это дело дней, а то и недель. Что может произойти за это время? Да все, что угодно. «Много там этого дерьма?» – спросил я. «Видел 4 пластиковых контейнера. Еще и охраняются лучше, чем оружейка, так?» «Пожалуй», – Рубин вздохнул. «У них на крыше что-то вроде лаборатории. Там клетки, в которых, похоже, люди содержались». «Есть и другие пленники?» – насторожился я. «Сейчас, похоже, нет, но были. Мужики рассказывали. Видел, что с ними сделали?» Его глаза сверкнули в темноте лунным блеском. «Видел. Это все при мне было. Слушай, у меня вот картинка в голове не складывается, сказал я. Если тот диверсант нес это зелье в прицах, можно предположить их связь с хозяевами города. Но зачем тогда они убивают диверсантов, да еще и так жестоко? Получается, они что-то узнали, похитили некое спецсредство и теперь используют его в своих целях. Так? А тебе кто сказал, что это диверсанты были? Удивился Рубин. Один из местных, ответил я. Остановил меня днем возле штаба. Я сляпал легенду, вроде достаточно хорошую. Он меня отпустил, заодно и рассказал, что местные с диверсантами расправились. Ясно. Не думаю, что он тебе сам по себе отпустил. Скорее всего, решили наблюдать за тобой. Ты машину где оставил? Я проверял хвост по дороге. Ехал туда, куда должен был по легенде. Где скрытые посты закончились, свернул на проселок. Нашел укрытие. Слушай, хвоста точно не было. Иначе я бы никогда... Ясно, повторил Рубин. Тебя на длинном поводке держали. Тут не так много путей, куда можно скрыться. Может, и правда тачка уцелела. Поглядим. Так кто тебя захватил-то? Спросил я. Мародеры, ответил Рубин. Они меня за беглеца из города приняли. Тут народ, когда началась эта новая власть утверждаться, массово вырваться пытался. Уходили лесами да звериными тропами. Обычные дороги перекрыты были. Вот как раз кого-то из них они и искали. И ты от них не отбился? Да мог уложить, конечно. Рубин улыбнулся. Но решил перестраховаться. Что, если другая группа наблюдает? Вывел бы на спящего тебя. В общем, решил сначала обстановку оценить, потом уже решение принимать. А оно, видишь что? Даже отъехать толком не успели, как схватили нас. Почему тебя с ними, не того? Потому что я не с ними. Местные видели, что я пленник, — ответил Рубин. Эти мародеры решили бороться с новой властью. Она им как кость поперек горла была. Ну и уничтожили, как я понял, некоторые запасы вместе со шприцами этими. А еще в них наших с тобой коллег заподозрили. Допытывались. Понятно. Как действует этот препарат? Спросил я. Может, догадки какие-то, а? Рубин покачал головой. Говорю же, не знаю. Даже не догадываюсь. Вроде слышал, что кому-то из местных кололи, в том числе из охраны. Но не уверен, что правильно понял. Те, про кого это говорили, ничем не отличались от обычных боевиков. «Понял тебя», — кивнул я. «Диспозицию изучил? Что там внутри?» «Изучил. Со мной вообще в целом хорошо обращались. Почти как со своим. Под конец только начали затирать какую-то лютую дичь про древних богов и возрождение. Но я только поддакивал. В общем, есть план. Только нам надо где-то добыть маски противопожарные или противогазы, чтобы в дыму не задохнуться. Есть мысли?» Я почесал подбородок, думая об учебной базе авиационных техников. Не может такого быть, чтобы там ничего подобного не было. «Есть!» — кивнул я. «Плюс штаны тебе надо добыть, а то, походу, твои трусы их никак не напугали!» Рубин осклабился. В лунном свете блеснули белые зубы. «И обувь!» — добавил он. — Асфальт тут жесткий, да осколков полно. Буду следы оставлять. Я поглядел на его босые стопы и вздохнул. — Пойду поищу. Может, тут что-то найдется, — предложил я. — Давай поищем, — согласился Рубин. — Фонарик только не включай. Однако ничего хотя бы отдаленно похожего на одежду и обувь мы в доме не нашли. Похоже, здание расселили еще до того, как все случилось, и планировали пустить его под снос или реконструкцию. В пустых квартирах остались только старые обои, бумажный мусор да мышиный помет. Закончив поиски, я снял с себя майку и аккуратно разорвал ее на несколько длинных полос. «Портянки наматывал когда-нибудь?» — спросил я. «Не-а!» — Рубин пожал плечами. «Только слышал да читал о них. В книгах про войну». «Ну, хоть читал», — вздохнул я. Я вот сталкивался по молодости. Для сапог незаменимая вещь. Опустившись перед ним на корточки, я тщательно замотал его стопы. Так, чтобы импровизированные портянки могли выдержать даже небольшую пробежку. «Твоя маскировка к черту полетела!» Заметил он, когда я попросил его пройтись по коридору, чтобы оценить качество своей работы. «Ты себя в зеркало видел?» Улыбнулся я в ответ. «Блин, ты чем намазался? Грязью? Может, тоже?» Предложил он. «Желтая зона, помнишь?» Сказал я. «Не надо. В лучшем случае лишний хвост вырастет. А в худшем?» «В худшем умрешь в страшных мучениях от рака. Через пару лет». «Блин, а я-то думал, что-то еще лишнее вырастет, что лишним не бывает». Вздохнул он. «А чем ты это сделал-то? Обувной крем нашел где-то?» «Сажа», — пояснил я. «Сжег макулатуру из бардачка». «Ясно. Не вариант. Топать далеко? Пару километров. Может, бегом?» «Может», — согласился я. «Только собаки тут. Они вроде пуганные, но на бегущих могут и среагировать». «Ладно», — кивнул Рубин. «Тогда быстрым шагом. Веди, командир». Мы выбрались из здания как раз вовремя. Дальше по улице замелькишили лучи фонариков. Не догнав по горячим следам, нас теперь искали более основательно. Так что для начала действительно пришлось немного пробежаться. Главное, чтобы у них своих псин не было. Тогда по следу пойдут. Может, по речке дальше, а? — предложил я. К тому времени мы как раз добежали до небольшого мостика, перекинутого через медленную заболоченную речушку. Лезть в такую воду совсем не хотелось. Но ведь выбор невелик. «Я у них не видел ни одной собаки», — заметил Рубин. «И это, кстати, странно». «Пожалуй», — согласился я. «И потом, ты сам говорил про желтую зону. Ну его нафиг, здешнюю воду». Мы прошли мостик, после чего углубились в частный сектор. Дома здесь с южной стороны стояли покинутыми, но мы все равно соблюдали все меры предосторожности. Двигались мелкими перебежками в самой густой тени. Иногда делали остановки, чтобы убедиться в отсутствии скрытых постов впереди и погони за нами. «Слушай, Рубин», — спросил я во время одной из таких остановок, — «как ты заметил, что в том байке ключ оставили? Темно же было. А у тебя факелы перед глазами». «Я не заметил», — он пожал плечами. «Просто предположил». На секунду я замер. «То есть ты уверенно командовал, основываясь только на предположении?» Он взглянул на меня с недоумением. «Конечно! Так другого выхода все равно не было. Пешком у нас не было шансов. Я, правда, сначала подумал, что ты тачку где-то рядом бросил, но потом понял, что нет». «А как понял?» «Да ты постоянно пути отступления искал», — улыбнулся Рубин. «Прям чувствовал». «Ладно», — ответил я в легком замешательстве. После этого мы продолжили долгий путь до учебной базы. Бесшумно попасть внутрь оказалось сложно. Замки тут были вполне серьезные. Пришлось бить окна. Выбрали то, которое находилось над газоном, чтобы осколки не звенели, ударяясь об асфальт. Внутри пахло пылью и плесенью. Окна, в том корпусе, который мы выбрали для проникновения, были закрыты изнутри светомаскировкой. Чтобы проверить, можно ли пользоваться внутри фонариком, Рубин снова выпрыгнул наружу. Я же поправил полотно, проверил плотность прилегания, отошел в центр помещения и зажег фонарик. Посветил на стены. Это была очередная учебная аудитория. Возле противоположной от окна стены стоял макет авиационного двигателя в разрезе. Справа от него шкафы с учебными пособиями. Я прошелся до двери в коридор, которая была открыта. Посветил в него. Старый линолеум, длинные неоновые лампы под потолком, информационные стенды на стенах. Все типично для такого рода заведений. После этого я вернулся к окну, выключил фонарик и, откинув маскировку, знаком показал Рубину забираться обратно. «Ну что, как?» — спросил я, когда снова приладил на место полотно. «Не видно, даже если приглядываться», — ответил он. «Отлично!» Обследование здания заняло довольно много времени. Мы обшарили все аудитории, так и не обнаружив ничего полезного, пока я не увидел случайно, закрашенную в цвет стены дверь, ведущую в подвал. Внизу пришлось выломать замок. Но оно того стоило. Мы обнаружили что-то вроде склада. Кроме пособий и учебников, тут были и вещи, предназначенные для гражданской обороны или занятий по военной подготовке. Старые ОЗК, разгрузки, планшеты для карт. Наконец, обнаружились и противогазы. Вместе со старой камуфляжной формой и ссохшимися берцами. Рубин тут же надел камуфляжные штаны. Берцы тоже пришлись ему в пору, чему он был несказанно рад. Вот с кителем вышла незадача. Он был безнадежно испачкан какой-то вонючей смазкой, так что напарник, недолго думая, нацепил разгрузку прямо на голое тело. «Ну как?» – довольный спросил он. «Лучше, чем было», – с одобрением кивнул я. «Оружейку бы еще найти?» – размечтался. Потом мы протестировали противогазы. Это была какая-то необычная модель, не из старых советских запасов. На довольно жесткой маске, которая закрывала только органы дыхания, располагались два симметричных фильтра в виде шайбы. Рубин внимательно изучил упаковки, после чего вынес вердикт. «Непросроченные! Нам дико повезло! Тут есть дополнительные фильтры против органических газов и угарного газа!» «Уверен, что сработает?» – с сомнением спросил я. «Нет!» – честно признался Рубин. «Но шансы высокие! Ты же понимаешь, дополнительный фильтр – это не то же самое, что изолирующий аппарат. Действовать надо будет быстро». «Да это ясно», – вздохнул я. «Примерь», – сказал он, протягивая маску. Я поколебался секунду, потом надел аппарат. К моему большому удивлению, сидел он удобно. Края плотно прилегали к лицу. «Странно все-таки, что защиты зрения нет», – заметил я. «Думаю, к нему полагались отдельные очки», – сказал Рубин. «Гляди вот, здесь выемки сделаны, будто бы под ремень». «Жаль, что самих очков нет». «Жаль», – согласился Рубин. «Но что есть, то есть». Когда мы выбрались из учебного корпуса, небо снова затянули тучи. Стало темно. «Машину ты далеко оставил?» – спросил Рубин. «Теперь я видел только его силуэт». «Нет», – ответил я. «Вон за тем зданием». Я указал на следующий корпус, который я осматривал перед тем, как уйти в город. «Блин, плохо! Освещение бы хоть какое-то! Зачем? Я и без того дорогу найду!» — ответил я и предположил. «Хочешь нормально переодеться? Да мне и без того нормально!» — пожал плечами Рубин. «Хотел секреты поискать. Если тебя пасли, наверняка оставили засаду». «Если пасли», — сказал я. «Но ты прав. Проверить было бы хорошо. У них теплаки, наверное. Есть такое дело. Давай хоть до угла корпуса прогуляемся, а?» – предложил я. Я сумел разглядеть, как Рубин кивнул. Все-таки с дисциплиной у местных были серьезные проблемы. И с курением тоже. Видимо, нас не ждали, и это было очень странно. Ведь их должны были предупредить по радио о случившемся. Может, забыли в суете? Рубин наклонился к моему уху и едва слышно прошептал. «Асфальт на площадке не успел полностью остыть. На краю, где ров, видишь? Есть шанс через ров дойти. Там всего метров 5 до рывка». «Да», — лаконично ответил я. «Сколько их? Не могу определить». «Двое», — уверенно ответил Рубин. «Второго берем живым. Поговорить надо». «Да», — повторил я. На адреналине мы справились. Все дело заняло не больше пару минут. Те, кто сидел в засаде, даже пикнуть не успели. Да, оба были физически сильными, но подготовки им явно не хватало. Первого, чтобы не рисковать, я снял ножом. Второго Рубин отключил точно рассчитанным ударом в висок. Его мы дотащили до укрытия, где стояла машина. «Надо проверить», — сказал Рубин, кивая в сторону Хавейла. Очевидно, он имел в виду растяжки или другие сюрпризы. Этим я и занялся, включив фонарик. К моему большому удивлению, все было чисто. Я обернулся к Рубину, чтобы сказать об этом. Он же пристально разглядывал пленника с очень странным выражением лица. Я не сразу понял, что это было узнавание.